Авдотья Романовна Раскольникова была замечательно хороша собою. Высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте ее, и что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, глаза почти черные, сверкающие, гордые, и в то же время иногда минутами необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна, лицо ее сияло свежестью и здоровьем, рот у ней был немного мал, нижняя же губка свежая и алая чуть-чуть выдавалась вперед вместе с подбородком. Единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особую характерность и, между прочим, как будто надменность. Выражение лица ее всегда было более серьезное, чем веселое. Зато как же шла улыбка к этому лицу, как же шел к ней смех, веселый, молодой, беззаветный. Понятно, что горячий, откровенный Разумихин, никогда не видавший ничего подобного, с первого взгляда потерял голову. «А знаете, Авдотья Романовна, вы сами ужасно как похожи на вашего брата, даже во всем!» — брякнул он вдруг для себя самого неожиданно. Авдотья Романовна не могла не рассмеяться на него глядя. «Насчет роди вы оба можете ошибаться», — подхватила несколько пикированная Пульхерия Александровна. «Его характеру я никогда не могла довериться, даже когда ему было только 15 лет. Я уверена, что он и теперь вдруг что-нибудь может сделать с собой такое, чего ни один человек никогда и не подумает сделать. Да недалеко ходить. Известно ли вам, как он полтора года назад меня изумил, потряс и чуть совсем не уморил, когда вздумал было жениться на этой, на дочери этой Зарницыной, хозяйки его? Вы думаете, — с жаром продолжила Пульхерия Александровна, — его бы остановили тогда материнские слезы, мои просьбы, моя болезнь, моя смерть, наша нищета? Преспокойно бы перешагнул через все препятствия. А неужели он... Неужели ж он нас не любит?» «Лучше всего, маменька, пойдемте к нему сами, и там, уверяю вас, сразу увидим, что делать». Когда мать, сестра и Разумихин появились в его каморке, Раскольников сидел в углу, совсем одетый и даже тщательно вымытый и причесанный. «А ведь точно они боятся меня», — думал сам про себя Раскольников из-под лобья, глядя на мать и сестру. «А помните, маменька, я влюблен-то был и жениться хотел. Она больная такая девочка была, нищим любила подавать и о монастыре все мечтала. Будь она еще хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил. Так, какой-то бред весенний был». В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла девушка. Это была Софья Семеновна Мармеладова. Теперь это была скромная и даже бедно одетая девушка, еще очень молоденькая, с приличной манерой, с ясным, но как будто несколько запуганным лицом. «Ах, это вы?» — сказал Раскольников в чрезвычайном удивлении. «Сделайте одолжение, садитесь». Я зашла на одну минуту. Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра на отпевании». «Постараюсь непременно. Непременно», — отвечал Раскольников. «Маменька, это Софья Семеновна Мармеладова. дочь того самого несчастного господина Мармеладова, о котором я вам говорил. Вечером того же дня Раскольников попросил Разумихина свести его с Порфирием Петровичем. Он закладчиков спрашивал. «А там у меня тоже заклады есть. Так, дрянцо, однако ж, сестрино колечко да серебряные часы. Единственная вещь, что после отца уцелела». Разумихин с радостью согласился. Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Раскольников изъяснил свое дело. «Вещи ваши ни в каком случае и не могли пропасть», — спокойно и холодно сказал Порфирий Петрович. «Впрочем, я уже давно вас здесь поджидаю». Раскольников вздрогнул. «Вообрази, Родя», — начал Разумихин. «На что вчера съехали? Есть или нет преступления?» «Вопрос был не так формулирован», — заметил Порфирий. «Не совсем так, это правда», — согласился Разумихин. «Началось с воззрения социалистов. Преступление есть протест против ненормальности социального устройства. Все у них потому, что среда заела. Отсюда... Если общество устроить нормально, то и все преступления исчезнут. Натура не берется в расчет, натура изгоняется». «Нет, брат, среда многое значит», — возразил Порфирий Петрович. «Мне вспомнилось теперь», — обратился он к Раскольникову, — «одна ваша статейка. 2 месяца назад имел удовольствие в периодической речи прочесть». «Моя статья? Но я снес ее тогда в газету «Еженедельная речь». «Это правда-с. Еженедельная речь соединилась с периодической, а потому и статейка ваша явилась там. А вы не знали?» Раскольников действительно ничего не знал. «Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжение всего хода преступления». «Да, и настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью. Но меня, собственно, заинтересовала другая ваша мысль, что существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан». «Право на преступление? Но ведь не потому, что заела среда», — с каким-то даже испугом осведомился Разумихин. «Нет-нет», — ответил Порфирий, — «в статье Родиона Романовича все люди разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании, а необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно, потому что они необыкновенные». «Да не может быть, чтоб так», — в недоумении бормотал Разумихин. Раскольников усмехнулся. «Это не совсем так у меня», — начал он просто и скромно. «Я только намекнул, что необыкновенный человек имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия, если исполнение его идеи иногда спасительной, может быть, для всего человечества того потребует. По-моему, если бы Кеплерово и Ньютоново открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям, иначе как с пожертвованием жизни 1, 10, 100 человек, мешавших бы этому открытию, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить этих 10 или 100 человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать, кого вздумается, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится, я развиваю в моей статье, что все, ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших и продолжая Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники. Уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, уж, конечно, не останавливались и перед кровью. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе своей быть непременно преступниками, более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки, по природе своей. А, по-моему, тогда же и обязаны не соглашаться. Одним словом, вы видите, что до сих пор тут нет ничего особенно нового. Это 1000 раз было напечатано и прочитано.